считать. Среди тысячи молчаний кто-то должен бунтовать. Ты втянут в игру, ты втянут в игру. Хочешь или нет, тебя никто не спросил. Ты втянут в игру, ты втянут в игру. Хочешь или нет, тебя никто не спросил. Мы позабыли важный здесь и море суеты. Мечтаем, чтобы это море стало золотым. Поесть поспать желаем, наш уток лазеть и радоваться. Дорога в никуда зовет, ну что ж, иду вперед. И если стану упрекать, будто совсем идиот, я все же буду только рад, что не похож на вас. Все опять идет по кругу, ошибок не сосчитать. Среди тысячи молчаний кто-то должен бунтовать. Ты втянут в игру, ты втянут в игру. Хочешь или нет, тебя никто не спросил. Ты втянут в игру, ты втянут в игру. Хочешь или нет, тебя никто не спросил. Ты втянут в игру, ты втянут в игру. Хочешь или нет, тебя никто не спросил. Ты втянут в игру, ты втянут в игру.